Вырвавшись из крепкой хватки и подхватив Иру, аки принцессу, я тут же помчался прочь из переулка. К счастью, на проспекте они за мной гнаться настали, но я почти почувствовал эти прожигающие спину взгляды. А, нет, стоило отвести сканер в сторонку, как они тут же быстро пошли следом, стараясь сливаться с толпой. «Уж извините, дамы, но от вас слишком приторно сладко несет, чтобы я не заметил, даже в толпе. Пришлось петлять среди людей, трижды переходить дорогу, несколько раз проходить по параллельным улицам. В конце концов вышел к какому-то небольшому парку с фонтаном. Ира, Алекс, о, Михалыч, ты-то мне и нужен. День добрый, Михалыч. Сейчас, подождите секунду», подойдя к фонтану, скинул все еще возбужденную девчонку в воду. «Ой, а как визжит-то задорно. А вот ни хрен за всякими подозрительными личностями по переулкам ходить. А теперь можно и поговорить. А, Михалыч, расскажите-ка мне, какие существа, кроме веил, могут конкретно давить на психику и вызывать неконтролируемое возбуждение?» Мужчина мгновенно подобрался и задумчиво посмотрел в сторону. «Дай-ка подумать. Сирены, русалки славянские, русалки датские, жар птица в период гона на всех вокруг аурой давит». Он серьезно посмотрел на меня. «Ну и инкубы-суккубы, разумеется. Энда, почему-то я так и думал. Только от демона возбуждения может пахнуть подобным образом. Скорее всего, это были последние. Они Иру в переулок затащили и пытались сладкими речами пригласить повеселиться к ним. Пока я ее вытаскивал, они по мне успели долбануть своей магией, а Иришка отхапала фоном. А ты, а меня не берет вообще подобная магия, так что мне попроще было. Кстати, кидаю взгляд на крышу рядом с парком. Голая крылатая женщина с рожками и хвостом подмигивает мне и уходит из зоны сканера, виляя задом. Энда, был бы человеком, расклеился на месте. За нами как минимум досюда следили. В этот момент, отплевываясь от воды, мелкая вылезла из фонтана. Блин, Алекс, зачем? Мозги тебе прочищал. В себя пришла, я. О, пошел процесс. Покраснела-то как сразу. Ох ты ж, Алекс, я. Спасибо, забей, махнул рукой. Пустое. Не мог же я оставить тебя на растерзание этому клубу педофильщиц. Кстати, повернулся к Михалычу. Вы же сейчас на плавание пойдете? Да, дождался кивка. Тогда я с вами. Спущу последние финансы. Кстати, а нам вообще куда? Мужчина как-то странно на меня посмотрел. Ну не проверил я заранее, где оно вообще будет. Ну вот раззвездяй я, чего ты хочешь. Оказалось, что у Иры пониженное сопротивление ментальным техникам, а она забыла надеть свой амулет, который ей Михалыч сварганил. Распек он ее за это, конечно, знатно. Но тихо, если бы не чувствительность сенсоров, не услышал бы. А метро это, оказывается, прикольно. Как-то раньше не доводилось кататься, но что-то в этом определенно есть. По зеленой ветке, от станции Диагональ до станции Испания. Сидишь, слегка покачиваешься, провожаешь глазами фонари тоннеля. Умиротворяюще и расслабляюще. Кроме Альфонса, да, этот кусок сколиозных фекалий нашел меня даже тут, словно сам мир сталкивает меня с ним, воздействуя мне на нервы. Когда он вошел в вагон и встал рядом, я стерпел. Когда этот мудак стал беспалевно пялиться на посапывающую рядом Иру, я стерпел. Но когда он подвалил ко мне и начал затирать за жизнь и уступи место, брат, по-человече, тут тянь ебабельная, а я месяц без женщин, я не выдержал. И чертов педофил-насильник на первой же станции улетел в открытые двери, прочертив маршрут кровавой дорожкой из разбитого носа. Мне срочно нужна доза тоннельных фонарей для успокоения, качка, которой нет. Я даже как-то соскучился по воде. Сижу, пержу, в горизонт гляжу. Последние дни вышли, насыщенными. Сначала плавание. Победили советы и устроили пьяную драку с немцами. Благо, тут все было чинно и невинно. Народ просто выпускал пар через кулаки, никто не собирался сжигать, бить стульями и насиловать веял, а после драки две стороны даже завалились в бар и выпили за дружбу народов. Лесники даже не стали их разгонять, просто окружили дерущихся, чтобы те не зацепили остальных, и, кажется, делали ставки. А потом, были, пожалуй, самые веселые сутки в моей жизни, суккубы. Уж не знаю, чем я их так заинтересовал, но на меня открыли полноценную охоту. Целый чертов день я носился по всему городу от преследующих меня женщин, которые на удивление быстро бегали и постоянно хихикали, пытаясь надавить на меня своей магией. В какой-то момент наша погоня даже перешла на крыши, мне пришлось быстро учиться использовать свои физические возможности, ибо раньше у меня не было причин прыгать на десятки метров, перемахивая с дома на дом и улепетывая от голых летающих женщин. Кажется, им было очень весело, мне вот не особо. Каждый раз, как мне казалось, что я спрятался, меня находили. В итоге причина оказалась банальна и глупа. Когда мамочка схватила меня за плечо, она пометила меня своей магией, я бы не заметил этот тонкий аромат, если бы по максимуму не прислушался в поисках преследующих меня суккуб. К сожалению, я не знал, как избавиться от этой хрени, так что без лишних размышлений отсоединил пораженный участок наномата и оставил в том толчке, в котором я прятался. Жаль, я не видел их лиц, когда они нашли мое оторванное с мясом плечо, ничего не смог с собой поделать, захотелось в последний раз приколоться. Откровенно атаковать на поражение меня не пытались, так что бить в ответ я не стал, и, собрав свои шмотки, просто свалил под покровом ночи, предварительно позвонив в полицию и, представившись заинтересованным лицом, сдал Пабло. Все же, терроризм и наркоторговля – это не хрен собачий, надеюсь, он не успеет застрелиться и посидит в тюрьме, подумав над своим поведением. Ладно, пора отплывать, раньше погрузимся, раньше доплывем, и без того 10 часов пилить. Чего ты от меня хочешь? Ох, ёб, я настолько ушел в себя, задумавшись, что не заметил, как ко мне подошла Иса. Зачем так пугать? Я же не железный. Нет, она склонила голову. Не железный. В базах основным металлом в составе наноматериала указан сплав XG5410. И сказано сие абсолютно безэмоционально. Вот и думай теперь, пошутила она или серьезно выдала. Вздох вырвался сам собой. Это будет тяжко. Ничего я от тебя не хочу. Все же это больше твой корабль, чем мой, задумчиво почесал подбородок. Скучно в этом мире. Так что я по окончанию эпопеи с Володькой, скорее всего, куда-нибудь еще свалю. Все равно надо с Аяном повидаться и втык вставить за хрень. Другой мир, прямые вопросы, без игры словами и заходов издалека. Люблю я машинную логику, когда она к месту. Думаю, ты уже заметила, что это не тот мир, в котором ты была раньше, не дождавшись реакции, продолжил, как минимум, иной временный промежуток. Все же первые ММ начали появляться уже после последнего заплыва, а тут до него еще почти полвека. Я, признаться, даже не уверен, есть ли в этом мире туманный флот. Есть. Я знаю как минимум о трех случаях подключения к ОЦ. Ты подключалась к ОЦ, никакой реакции. А ведь подключиться она могла только от идентификатора корабля. И как только умудрилась, будучи ремонтным ботом. Вот уж точно, опыт не пропьешь. Ну, теперь они точно знают, что я существую. Энда, надеюсь, особо злой реакции на несанкционированный линкор не последует. Хотя, кого я обманываю, как минимум Ак заинтересуется ситуацией, так что конспирацию по этому фронту можно выкинуть в мусоросжигатель. Ладно, будем решать проблемы по мере их появления. Скажи-ка мне лучше, я махнул рукой в сторону кормы корабля. У нас есть две катапульты, самолетный ангар на десяток единиц и возможность еще столько же впихнуть на палубу. Нескромный вопрос, а какого хрена у нас нет ни одного самолета? Неэффективно. Будь у меня мурашки, они бы уже бегали похлеще олимпийских спортсменов. Источать такую ненависть в голосе, при этом не меняясь в лице, это сильно. А если подробнее, авиация была повсеместно признана неэффективной для туманного флота, потому что не обладала необходимой для полноценных боестолкновений прочностью, огневой мощью и не имела технической возможности использовать волновую броню. Я даже как-то подзавис на секунду, пытаясь уловить логику. Но, самолеты же и не должны быть защищенными, крепкий москитный флот, это же чертов оксюморон. Авиация должна быть легкой, шустрой и, по возможности, дамажной, и то чаще количеством берут. Если эти гробы будут бронированными по самые брови, они же летать не смогут. Именно так, девушка легко согласилась. Из-за этого было принято решение о распуске авиационных эскадрой. Все корабли, не имевших определенного уровня вооруженности, сослали в резерв, а запчасти от леталок остались. Запчасти, как-то потерянно прозвучало. Ну да, запчасти. Я сейчас смотрю по имеющимся в памяти чертежам и вижу, что тут помимо наномата нужен как минимум ретранслятор, а лучше, мини-ядро для управления и энергодвигательная система, на танатониуме собранная. Такое из наномата не сделаешь. А зачем? Кажется, я переоценил машинную логику, на лицо вылезла усмешка. Авиацию буду себе собирать, Что за вопросы? Мне еще с Володей воевать, и лишняя воздушная поддержка в моей ситуации, ни хрена не лишняя. К тому же, пока остальные хотят вертолетик на радиоуправлении, у меня будут боевые истребители. Так что не волнуйся, твоя помощь мне еще ой как пригодится. Девушка с каким-то потерянным видом развернулась и ушла. Треснула маска безэмоциональности, чему я в чем-то даже рад. Но это ненависть в голосе. БРРР. Понять бы еще, для кого она предназначена. Наконец-то, мой крик, наверное, слышала вся деревня. Англия, любимая Англия. Никаких бешеных веял, никаких погонь с суккубами, никаких ебанутых болельщиков, никакого ебаного Альфонса. Только после этого я удосужился обратить внимание на кухонное собрание. Альбус, собственной персоной, плюнул чаем в сторону. Сидящий напротив него мужчина на это только усмехнулся. Высокий и худой, седые волосы, собранные в хвост и желтые глаза щелки, на вроде кошачьих. За спиной, два меча в ножнах, амулет в виде головы волка. Рядом с ним сидела красивая черноволосая женщина с фиолетовыми глазами, которыми она с интересом меня изучала. Вот это я попал, однако. Гарри, мальчик мой. О, Альбус вроде отошел. Где ты был? В Испании, директор. Я же написал вам об этом перед уходом. Олимпийские игры смотрел. И как же ты туда попал? Автостопом. Автостопом, значит. Понятно, судя по подозрению в голосе, ни хрена ему не понятно, а по воде, кораблестопом, профессор. Почти то же самое, только пришлось попуткой судно ловить. Только отпивший было чая директор опять закашлялся, от седого послышались тихие смешки. Ладно, предположим, как пить дать, не поверил. Спрашивать, как ты возвращался, я так понимаю, бессмысленно. Кораблестоп. Директор долго и задумчиво посмотрел на меня и внезапно тихо сказал на русском. И вид иметь должен лихой и придурковатый. Чего мне стоило не заржать, даже боги не знают. Ладно, позволь тебе представить несостоявшуюся команду по поиску тебя. Геральт из Ривии, седой кивнул. И Йеннифер из Вингерберга. Мои давние знакомые. Классные у вас знакомства, директор. Я как-то незаметно перешел в состояние «ахуй течет в наших венах», «ахуевое сердца», «белый волк» и «вестница войны», «неадекватный мирок», «ком вопросов к Иану растет», примечание к части, автор еще живой, главы еще пишутся. Это вышло особенно большой, примерно 150% от обычной главы, ибо рвать ее было неудобно. К вопросам на тему содержимого глав, сюра и прочего добра, ребят, давайте будем честны, я пишу так, как мне нравится, я пишу то, что мне нравится, я пишу так, как умею, и это самое умею нужно набивать, чем я и занят. В общем-то, опыт из ничего не берется. Я пишу больше для себя, нежели для вас. У меня есть несколько проектов, которые я писал в стол, но вот взбрело мне поделиться чем-то из свежего. Если вам не нравится, зачем вы все еще грызете мой бедный кактус и продолжаете читать? Как по мне, вы усложняете жизни себе и мне. Зачем? А вот бездна его знает, просто так, не нравится, просто драпните и горя не знайте, не делайте мозги всем вокруг. Надеюсь, я донес до вас свою мысль и мы поняли друг друга. И спешу поздравить всех с тем, что уже конец июля, проеб лето идет успешно, хе-хе. Глава 19. Примечание к части. Нет, ввод Ведьмака не планируется. Да, тут много букв. Нет, не сокращу. Мне лень. Нет, я определенно точно не буду трогать Ведьмака, я в нем банально не шарю толком. Эта глава тут больше для того, чтобы подать признаки жизни. Ты уже его добавил, не ври аудитории. Здесь был Каламитос. Ага, половина главы теперь называется «Здесь был». Теперь чаем плевалась Йеннифер. Народ, хватит плевать чаем. Никакого уважения к древнему напитку. С тобой не только плеваться чаем будешь. На лице Седова явно было видно удивление. Откуда прозвище-то узнал? В библиотеке директора Дамблдора, пока страдал от скуки, нашел одну серию книг. Пожал я плечами. Ведьмак Анджея Сапковского. История о ведьмаке, убийце чудовищ и его приключениях. 4 тома. Весьма интересное чтиво. И такие книги там действительно были. Судя по всему, Альбус тоже интересовался историей своего знакомого. Прошел, наконец, на кухню и налил себе чайку. Устроился за столом и сразу спросил. Итак, директор, мне можно утолить свое любопытство и узнать, откуда вы такие знакомства водите? В свое время, лет эдак 30 назад, на мой задний двор выпала Цирилла, приемная дочь Геральта. Она была уставшей и раненой, так что я не мог не помочь, когда она выпала из портала почти на мою голову. За ней гналась дикая охота, так что надолго задержаться она не могла, но я не мог не помочь ребенку. Выслушал ее ситуацию, покормил, подлатал, дал ночлег. Почти неделю она гостила у меня, и те моменты, когда я был свободен, я старался проводить с ней. Мы много общались на различные темы, а я тогда много узнал по магии их мира, уж больно она меня заинтересовала. Показал ей Хогвартс, провел по Лондону, старик улыбнулся. Хорошая неделька была, да и для меня это был некоторый отдых от обязанностей. Но потом, по прошествии недели, Цири ушла в зеленой вспышке, иначе охота могла прийти и в наш мир. А потом, директор тяжело вздохнул. Помнишь тот посох, что висит у меня на стене? Я нашел его Мерлин знает когда, но все же не рисковал использовать лишний раз, не зная функционала артефакта. Но в тот раз я, признаюсь, позволил себе немного выпить, ибо повод был, из-под бороды старика было видно легкую улыбку, и мне захотелось сделать что-нибудь эдакое. Вот и, игнорируя все возможные доводы разума и простейшую технику безопасности, я использовал посох, а он переместил меня. Когда он сработал как портал, меня перенесло в самое пекло сражения. Пока Альбус прервался промочить горло, в рассказ вступил ведьмак. «Да, я помню», — Геральт кивнул. «Стоим, скованные льдом, пытаемся выбраться, Цири в одиночку дерется с полководцем охоты, финальная битва, все напряжены, и тут под защитный купол, блокирующий даже перемещение между мирами, телепортируется старик с посохом, осматривает застывшие противостояния и вдруг машет с улыбкой. «О, Цирилла, привет, давно не виделись». Стоило полководцу замахнуться на Цири посохом, Альбус сразу кинул в него что-то, что откинуло беднягу к стене, а посох, наоборот, Калу улетел. «Экспеллиармус то был», Альбус кивнул. «А так как я был немного не в кондиции, то колданул, как говорит один мой русский знакомый, от всей души», он поморщился. «С трудом эту чертову палку поймал, она мне чуть лоб не расшибла». Цири крикнула, чтобы я разбил сферу на навершии посоха, директор пожал плечами. «Ну я и разбил, кинув его в ближайшую стену и добавив сверху редукта, чтоб наверняка». Рвануло тогда не слабо, как хорошая бомбарда, я чуть не упал. Взрыв было слышно даже снаружи купола, кивнула влезшая в разговор Йеннифер. А потом Цири долго и с полной самоотдачей издевалась над бедным безоружным полководцем, Геральт усмехнулся. Крики стояли такие, будто она ему меч в задницу засунула. «Нашел, что вспомнить», — буркнул Альбус. «Короче, если вкратце, мы пошли на корабль бить Эрикцина, Эридина», — ведьмака пробила на усмешку, хотя он был тем еще хером. «Чего-то директора пробило позубоскалить. С ним все в порядке? Ну, по крайней мере, столь открыто он на моей памяти никого не оскорблял. Не то чтобы мы много общались, но тем не менее. Ну, если совсем кратко, то мы его прибили, спасибо моим знаниям об антиоперационном барьере Хогвартса. Как оказалось, он отлично блокирует и телепортации этого хрена, так что Геральт с ним бился, а я в это время не подпускал к нему всякую нечисть, лезшую на корабль отовсюду. Навык ставить огненную колючую проволоку в несколько метров высотой еще с войны с Гриндевальдом остался. На смертном одре этот мудак с черепом на голове начал втирать про предательство какого-то ебалакха, усринаха. А валлакха, Альбус, что-то у тебя совсем никак с высшей речью не ладится, ведьмак укоризненно на него посмотрел. Да, вот про него. Так вот, этот главарь начал толкать речь про то, что этот самый валлакха всех перехитрил, переиграл и уничтожил, заставил их сцепиться, а сам в это время стащил Цириллу. Ну вот рассказал он про это, красиво подох, а я тут вижу, колючая проволока-то замерзла от магии какой-то, и нас уже окружила целая стая этих волков в доспехах, гончие, вроде так они называются. Ну, приготовились мы к бою, а тут появляется портал такой красивый, из него выходит Йеннифер, оценивает обстановку, и вытаскивает нас обоих на вершину какого-то холма. Как оказалось, и тот самый эльф-предатель, и Цири находится в башне, из которой уже вовсю прет белый хлад. У нас о нем тоже легенды есть, мерлиновских времен, так что я примерно представлял, что это за светопредставление происходит вдалеке. Ну, мы там поговорили немного и рванули к башне. Ну, рванули, сильное слово. Сначала я их всех аппараций перенес к самому краю надвигающейся вьюги, благо, край этот в зоне видимости был, а потом уже пешочком, под барьером от жуткого холода, начали продвигаться к башне. Ну, оказалось, что вокруг башни барьер висит, причем неизвестной мне природы, а вот Йеннифер смогла пробить в нем брешь и впустила Геральта. Ну, он и пошел, а мы с ней остались его ждать. Блин, ей бы допросы вести. Кто такой, откуда взялся, откуда знаешь Цири, зачем помогаешь? К счастью, уже минут через 15 барьер вокруг шпиля опал, белый хлад прекратил свое наступление, а к нам вышел подавленный Геральт, который рассказал, что Цирилла отправилась запечатывать мир белого хлада и неизвестно, когда она вернется. Жуткий момент был, если честно. Ну ладно, прошло 2 недели, а Цириллы все не было, и тут вызывает Геральта к себе на ковер какой-то хрен, император империи Нильфгаарда, если я правильно запомнил, жутко могучей страны, которая захватила почти весь мир. Ну и вызвал нашего ведьмака этот самый император к себе, доложить о результате поисков Цириллы. Он же целый заказ Геральту дал, на нахождение его дочери. Дальнейшую историю лучше тебе он и расскажет. Да, так вот, все мы были тогда подавлены, думали, что ласточка погибла в том мире. Но все оказалось совсем по-другому. Еду я, значит, в столицу империи, на доклад к МГРУ. А тут вижу, что прямо по дороге, сажених в 2, собирается знакомое такое свечение зеленого цвета, а из него Цири вываливается. Еле подхватить успел, она уж без сознания была. Видок был у дочки тот еще, одежда изорвана снегом и льдом, руки и лицо обморожены, волосы превратились в сосульку. Как она выжила, не представляю. Если бы ко мне не успела переместиться, а выпала в какой-нибудь глуши, точно погибла бы. Но нам повезло, я ее вылечил, здоровьем она все-таки не слабая. Да и на дворе не зима была, рассказал ей, куда еду, и попросила дочка ее отцу нерадивому впарить сказку про то, что она умерла, спасая мир. Меня она будет ждать в знакомой таверне. Так и сделал. По пути еще к кузнецу заглянул, попросил лучший меч, который он только может сделать. Дал ему эскиз, заплатил и поехал дальше в Нильфгаард. Там встретился с Эмгыром, наплел ему 3 короба, поверил или нет, хер его знает, главное, что и деньги за заказ отдал, и отпустил с миром. По пути обратно заехал к кузнецу, забрал меч и со спокойной душой отправился уже в корчму. Отдал там меч Цири, оказалось, что она уже выполнила 1 местный заказ, ну и поехали домой. По дороге разговорились, ну и спросил я ее про Альбуса. Ты бы видел ее глаза в тот момент, пацан. Так засуетилась, что хотела уже нас туда с помощью своих способностей переместить. Но я порталы ненавижу и это взаимно. Так что поехали мы на лошадях, медленно, но зато спокойно добрались до дома, а уж там началось, 5 дней не просыхали, а потом Ал решил вернуться в свой мир, сначала подумал, что этот его посох, раз он его сюда закинул, обратно и вернет, как оказалось, это не так, это безумное творение на неделю сделало его невидимым и немым, так что общаться он мог только через записки. Ну а потом Йен подключила к делу Трис с Цири и началось. Ругань и шум в подвале не умолкали ни на секунду, ни днем, ни ночью. Они обсуждали свой артефакт в подвале, на чердаке, за едой, днем, ночью, на прогулках и на охоте. Как я там с ума не сошел, ума не приложу. Но у них все-таки получилось создать эту безумную пирамиду, и даже кулоны, с помощью которых мы могли оповестить соседа по миру, что у кого-то беда и нужна помощь. Ну, Альбус раздал всем нам по кулону, сказав Цири, что для нее этот кулон будет как компас показывать на север, пирамиду в мире Неверленда, как обозвал наш мир Альбус, и на юг, пирамиду в этом мире. Ну вот ушел он, значит, время от времени ходили мы друг к другу в гости, и тут на тебе, на кулоны приходит тревожный сигнал от Альбуса. Мы с Йен, как находящиеся ближе всех к порталу, у Геральта едва заметно дергается щека от этого слова. Забавно, насколько же он их ненавидит. Собираемся и в темпе вальса отправляемся сюда. А тут нас Ал уже встречает, испуганный, нервный и очень боящийся за тебя, БРРР. Жуткий у него взгляд, конечно. Особенно, когда он специально тяжело смотрит. Бездна, сколько же букв, я потер виски. Чудо, что я не потерял нить рассказа, ибо тут слишком много информации за раз. Почему нельзя было сократить это до уровня Дамблдора кинула к нам, мы проводили его обратно. Я, конечно, знаю, что старички любят поболтать и рассказать истории прошлого, но мы здесь вроде другое обсуждали. Хей, ведьмак нахмурился. Я, вообще-то, еще молод и красив. Твои волосы говорят против тебя, седой. А теперь, раз мы закончили наш уютный вечер воспоминаний, Альбус тяжко посмотрел на меня и перешел на обманчиво добрый тон. «Гарри, мальчик мой, где ты был? Уха, и каждое слово, как пудовая гиря. Тяжелый у старика иногда тон. Боги, директор, чего вы ожидали, запирая гиперактивного подростка в четырех стенах? Я от скуки чуть место рядом с мышью не занял, а так как потолок уже был успешно заплеван, мне не пришло в голову ничего умнее, кроме как хоть на какое-то развлекательное мероприятие свалить. Гарри, а пожиратели, а убийцы-маньяки-насильники, да просто грабители, в конце концов, я, блядь, места себе не находил. Ба-а, да он еще и пьян, то-то ругательствами кидается. Кажется, стоило предупредить Альбуса более предметно. Черт, мне теперь даже стыдно, я почти потерял тебя дважды. Мне как будто не хватает проблем со смертью младшего Уизли и споров с Авроратом. На старика тяжко было смотреть, так что я быстро примирительно поднял руки, останавливая поток, вполне заслуженный, могу заметить, критики в адрес своей тупой головешки. Директор, вам хватит, не стоит нервничать больше, чем нужно, вам вредно, я не дама в положении, а орать на балбесов никогда не бывает вредно. Старик перевел дух, отпивая из кружки, и как я раньше не заметил, что в этом коньяке чая не обнаружено. Но Гарри, давай договоримся, никаких больше побегов из дома, кораблестопов и прочих сюрпризов. Если ты так хотел посмотреть на игры, я мог бы организовать тебе более-менее официальную поездку, с сопровождением, естественно. Все мы умны задним умом, а мой задний ум даже частенько заменяет передний. Простите, директор, слегка наклонил голову. Реально было стыдно перед стариком, который места себе тут не находил, пока я на играх фигней страдал. Но не настолько стыдно, чтобы совсем убиваться, так что я разогнулся и вытащил из коридора сумку. Коль уж на то пошло, профессор, у меня для вас гостинцы. Не просто же так я до самой Испании добирался. Начинаю выкладывать сладости на стол. Под квадратными глазами Альбуса гора росла все выше, пока ее не украсил торт. Рядом встала бутыль галисийского вина. Это все, несомненно, здорово, глаза за очками-половинками как-то странно сверкнули. Но, Гарри, где ты взял деньги на свои закупки? Вопрос выбил из колеи. Ну да, глупо было рассчитывать, что это пройдет мимо его мыслей. Сладостей-то много, и обошлись они мне недешево. Ну, от полуправды еще никому не было плохо, верно, со мной. Поделились, а тут Дамблдор явно удивился. Ну да, кто ж будет делиться кучей денег с рандомным ребенком? Это кто же такой щедрый? Специально дождавшись, когда директор приложится к кружке, с самодовольной улыбкой выдал. Неорганизованная преступность, директор, это чайный дождь, аллилуйя. Если чайный бог есть, то его последователем Альбусу точно не стать, слишком часто выплевывает. Хотя дождь был скорее коньячным, чем чайным, так что с Дионисом наш директор тоже теперь не в ладах. Да и угадаю, с усмешкой влез ведьмак. Ты встречал их в темном закутке, и они ну очень хотели отдать тебе свое имущество. Ага, киваю с улыбкой, краем глаза наблюдая за директором не в кондиции. Между прочим, на удивление прибыльно. Полностью согласен. Сам иногда перебиваюсь подобными заработками. На хлеб с солью хватает, Геральт важно покивал, после чего кинул взгляд на небольшую гору сладостей. Хотя, как я вижу, в вашем мире либо хлеб с солью дешевле, либо неорганизованная преступность на удивление богата. Альбус, а если я перееду к вам и буду разбойников кошмарить, мне быстро по голове настучат? Директор посмотрел на нас как на больных, могу его понять. Впрочем, он встряхнул головой и усмехнувшись, серьезно задумался. Зависит от страны, Геральт. В Америке сами бандиты на тебя первыми в суд подадут, и ты окажешься крайним. В СССР ты все равно попасть сейчас не сможешь, так что не скажу. У нас в Англии зависит от аккуратности города. Если тихо и без убийств, по темным подворотням, то годик-другой промышлять сможешь, потом придется переезжать в другой город. Можно, конечно, пойти в магическую часть и выбивать деньги из бандитов в лютном, и тебе даже никто слова не скажет, но эти ребята крайне мстительны, а банды часто имеют подвязки в верхах. Как все сложно, протянул ведьмак. Не то, что у нас, напали на тебя бандиты в лесу, ты их перебил, деньги забрал, и ты в своем праве. Вряд ли кто-то вообще узнает о произошедшем, ибо зверье очень быстро уничтожает трупы. Йеннифер поморщилась. Можно было и без подробностей, Геральт. Директор тем временем повернулся ко мне и вздохнул. Ладно, мальчик мой, я понял. Рассказывать мне что-либо ты желанием не горишь. Ты уже взрослый парень, да и не глупый вроде, так что давай просто договоримся, ты не сбегаешь из дома и не устраиваешь моему старому сердцу такие волнения, а я не буду спрашивать, чем ты весь год занимался в выручай комнате. Эй, директор, так нечестно, это уже шантаж. А еще я не знаю, видел ли директор процесс с моего входа, когда я без маскировки стою. Шантаж набирает обороты, блефовать приходится вдвойне, а вот ни хрен из дома сбегать. В этот раз твое приключение обошлось без проблем, но кто знает, что будет в следующий. Старик усмехнулся, посмотрев на стол. Но за сладости, так и быть, на этот раз я тебя прощу. Фух, смахиваю воображаемый пот со лба, кризис миновал, судья подкуплен тортиком. Можно спокойно сесть за стол и закончить мысль я не успел. Сканер взвыл дурным тоном, оповещая меня о нестабильности окружающего пространства. Мелькнула яркая вспышка салатового цвета, и из нее на меня вывалилась беловолосая девушка, повалив на пол и припарковавшись сверху. Мое ощущение магии, блин, надо уже какое-то официальное название ему придумать, взвыло вслед за сканером, ибо фанило от девушки, как от неэкранированного реакторного стержня. Какая-то мешанина разных энергий, в которой любой черт все ноги себе переломает. А еще, я снова лицом в чьих-то сисках. Это превращается в странную тенденцию. Впрочем, я не сильно-то и против таких тенденций. Цири-цири, протянул ведьмак. А, так это цири, точнее, ее грудь. Алекс, сиськи цири, Алекс. Очень приятно, буду иметь в виду. Опять с обрыва прыгала. Ну, Геральт, мне было скучно. Классные у вас развлечения, горшок одобряет. Пробурчал я откуда-то снизу. Хотя было бы еще лучше, если бы ты сначала с меня встала. А что, тебе не нравится моя грудь? Оно еще и подкалывает. Еще одна мисс невозмутимость. Блин, тебя тоже облапать достаточно, чтобы победить. В прошлый раз проканала. Несомненно нравится, не меняя позы, начинаю лапать груди. Но все же мне бы хотелось познакомиться с Цири как с личностью, а не с ее сиськами. Девушка покраснела, но... К ее чести, в этот раз меня бить не стали, она просто поднялась, отряхнулась, и как ни в чем не бывало пошла к столу. Обняв всех присутствующих, Цири уселась на последний свободный стул, мой, между прочим, и начала пить мой чай, о чем я ей сообщил. «Считай это оплатой за то, что меня лапал, маленький извращенец», — сказала девушка, пытавшаяся задушить меня грудью. «Думаю, мы квиты». Йеннифер приложила руку к лицу в международном жесте. «Или он теперь межмировый, в любом случае, я с ней полностью согласен. Ну, раз уж мой стул вероломно украли, пойду вам тоже гостинцы подготовлю. Знал бы, что у меня тут целая комиссия по встрече, подготовился бы хоть». Вышел с кухни, провожаемый заинтересованными взглядами. «Не зря я прямиком с корабля, на намата сейчас достаточно, можно сувенирчик запилить». Сила воображения. Геральт с серебряным мечом в правой руке, пафосно смотрящий вдаль. Пальцы левой руки сложены в знак Эрдин, надо же, еще помню, а над ними немного фиолетовых искорок. Справа от него, Йеннифер в черном платье. Фиалковые глаза завораживают своим блеском, в них отражается пламя, которое бьет из рук чародейки. За левым плечом ведьмака, Цири в легкой кожаной броне. Глаза слегка светятся, вокруг нее, легкий, почти незаметный зеленый туман, в руках обычный стальной меч. Рядом с Цири, дядюшка Весемир, прикрывает друзей сзади. Пришлось вспоминать, как он вообще выглядит, вроде справился неплохо. За всей этой композицией гнидая лошадь в полном облачении, седло, поводья и прочее добро. Куда же ведьмак без своей верной плотвы? Под всей этой гоп-компанией, телепортационная цепочка из книги по магии пространства. Пара деталей, и вуаля, диорама ведьмак и компания готова к оценке судей. Наномату слава и все такое. Удобно, когда забыл о годовщине свадьбы и можешь собрать нормальный подарок на коленке, чтобы не получить по шее от злющей жены. Итак, на оценку судей. Поставил на свободный угол стола свой подарок. Чет весь стол завален, тут бокалы чая, там гора сладостей. Вау! Восхищенно протянула Цири, начав со всех сторон осматривать созданную сцену. Классно! Ты за 10 минут это сделал, Угус, когда в твоих руках материал, способный выстраиваться так, как тебе надо, и подражать иным материалам, такие скульптурки не являются большой проблемой, зато выглядит круто. Раз уж вы тут так массово в гости завалились, не отпускать же без подарка. Йеннифер подняла диораму и осмотрела ее с блестящими глазами. Судя по всему, им понравилось. Ну и хорошо, наномат потрачен не зря. Гарри, Ты когда успел? Альбус круглыми глазами смотрел на собранную мной скульптурку. 10 минут же только прошло. У художников есть свои секреты, директор. Примечание к части. Кто-нибудь, включите истеричный смех МП3. У меня для этого слишком горло болит. Я еще живой. Охуеть, да, сам в шоке. Времени писать вообще нет. Хазе, когда главы следующие будут. Когда-нибудь да точно будут. Но фанфик не заброшен, если что. Да и сам я довольно часто захожу на сайт. Учеба во вторую смену. Куча пар, конспекты, курсач сдавать скоро, семейные проблемы. Летом, оказывается, было так классно. Мозги никто не ебал. Пиши, играй, дрочи, делай чё хошь. А тут, стоило выйти, меня погребли под учебой. Эха, но главы будут, да. Кстати, только заметил, что за время моего отсутствия фанфик перешагнул 1000 лайков, еще один повод дружно охуеть, спасибо вам всем огромное, правда, не ожидал, что моя графомания столько соберет, спасибо всем за внимание, увидимся в следующих главах, или в отзывах. Глава 20. Небольшое помещение освещалось единственной лампочкой, висящей над большим дубовым столом, сидевшего за ним скрывала тьма. Был виден только силуэт в дорого выглядящем сером костюме тройки, его лицо словно растворялось в окружающей черноте. Рядом тлела маленькая светящаяся точка, неизвестный курил сигару. Хлопок, и в помещении из ниоткуда появилась женщина лет 30 на вид. Взмах рукой, и вокруг нее закрутилось несколько ярких огней, осветивших комнату. Ее кроваво-красное платье, прекрасно подходящее к того же цвета волосам, словно переливалось, как пламя костра. А рубиновые глаза быстро выцепили фигуру за столом, черноволосого и черноглазого же мужчину, выглядевшего немногим старше своей внезапной гости. «Давно не виделись, Эн», — кивнула женщина. «Да, прежде чем ты спросишь, мы наконец разрешили старый кризис. Рад это слышать, Гера», — брюнет потушил сигару и немного осмотрел комнату. «А где Ник? Я думал, он тоже завалится праздновать. Ника», — Геру перекосило. Какой-то наглый недобожок украл его прямо из-под моего носа, когда мы отправились отдохнуть после закрытия разлома. Ее собеседник закашлялся на вдохе. У меня все еще слишком мало сил, и я не заметила опасности. Ну нихуя себе, Эн. Что, Эн? У тебя мужа спиздили. Охуеть. Как такое вообще могло случиться? Да, я сама до сих пор в шоке. Только знание того, что он жив, не дает мне врубить форсаж и пойти по головам в его поисках. Один раз это уже кончилось слишком плохо, вспомнив что-то неприятное, Гера поморщилась. Так что поручаю это тебе, информатор ты мой доморощенный, чигась. Мужчина в притворном шоке схватился за грудь. Женщина, побойся бездны, ты впервые за долгие годы приходишь в гости, а вместо того, чтобы обнять брата и рассказать за бокальчиком вина, как жизнь течет, накидываешь ему новостей яйцу к ним. О, ну извини, передразнила его Гера, ты же тут, несомненно, занят, пашешь до 10-го пота, а сейчас лучше дай мне координаты мира, куда я Алекса спрятала. Она резко погрустнела, мне еще предстоит объяснять 9-летнему, почему его родители скинули его в другой мир, не имея желания оставлять ребенка в опасности. И он опасливо покосился на собеседницу. У того мира коэффициент 2+. Удар под дых был бы для нее, судя по виду, куда безболезненнее. Ты, скажи, что ты шутишь, сукин сын. Алексу уже слегка за 18, Гера. Тишина опустилась на комнату. Как только раздались первые всхлипы, Иоанн взмахом руки создал диван и, усадив на него женщину, обнял, сев рядом. Гера уткнулась ему в грудь. Сквозь невнятные всхлипы изредка доносились фразы «уже взрослый», «ненавидит», «пропустила» и другие, той же направленности, все они вызывали новую волну плача. «Так, ладно, я закончила». «Точно?» Сомнение в голосе Иоанна можно было черпать лопатой. «Точнее некуда, так что заткнись и скажи наконец мне координаты того сраного мира». Этот разговор внезапно стал на порядок сложнее. Он, мужчина, замялся. «Уже не в том мире». «Как не в том?» Гера подняла на него полный недоумения взгляд. «Напоролся на прокол, был призван ритуалом. Ты сильно разозлишься, если я скажу, что он попал под грузовик». Женская фигура, объятая пламенем, ходила туда-сюда по оплавленной комнате. Эн, прикуривший от огня сестры новую сигару, сидел на полу за перевернутым столом, как за баррикадой, и тихо прошептал. «Сил нет, а на эмоциях долбит, как в лучшие годы. Мои лучшие годы всегда со мной». Прозвучало из гуляющего по комнате сгустка огня. «В душе мне вечно 18. Как скажешь, Как скажешь. Так, ладно, я закончила. Точно, сомнение в голосе Иоанна можно было черпать экскаватором. Оплавленный и разгромленный кабинет прекрасно отображал причину его скептицизма. А то у меня подозрительное чувство дежавю. Ой, заткнись, ты сейчас вообще как тот гонец, что принес королю дурную весть. Прибить тебя мало. Хей, я его душу почти из пасти бога игр вытащил. Ты представляешь, как сложно провернуть такую подмену под носом сраного демиурга. Ты меня слезно благодарить должна, а не голову рубить. Игрок, да, женщина недовольно цыкнула. Это ты правильно сделал. Еще не хватало отдавать моего сына этому сумасшедшему. Но это возвращает нас к другому вопросу. Ты же виделся с ним, да, куда ты его отправил? Под Тириана, один из крайних миров кластера, не особо стабильный, но подходящий. Сюр-2 он сам выбирал. Неплохо, однако. Как он? Иоанн крепко задумался. Пытается в артефакторику, кадритой, будучи практически ее братом-близнецом, задумывает штуки, от которых волосы на заднице дыбом встают и с огромным удовольствием лапает девушек. Это, слегка в шоке протянула Гера, довольно разнообразный список увлечений. Не могу не согласиться. На первое место по интересу выдвигаю артефакторику. Этот сумасшедший однажды шептал что-то про боевой портал на солнце. Это как? Недоуменно спросила женщина. Если бы я знал. Координаты нужны? Давай, кивнула она. Я пока отправлю туда Танатос, чтобы она присмотрела за ним. Мне нужно подготовиться к этому разговору, хотя бы морально. Бледная девушка с длинными черными волосами остановилась посреди коридора и поежилась, не открывая глаз. Почему у меня чувство, будто меня хотят куда-то припахать? Паровозик дыр-дыр-дыр. Ответом мне был свист Хогвартс-экспресса. Да, я тоже рад тебя видеть, дружище. Потолок весь заплеван, так что единственное мое спасение – выручай комната. Весь остаток каникул как на иголках, блин. На великую сцену Малфой против Уизли, к сожалению, не попал, пришел за покупками на день позже. Жаль, что не выловил дневник, но не критично, свистну его уже в школе. Зато не пришлось торчать в очередях к Локонсу, да, его все-таки сделали преподом. Когда я с квадратными глазами спросил директора, как он допустил подобного до учебы, тот лишь виновато развел руками и сказал, что найти кандидата на проклятую должность, задача вообще непростая, так что приходится хватать кого попало. Это мне-то хорошо, я теорию знаю, а вот остальным, хотя, помнится, девчонки по нему сохнут только так, так что кому-кому, а им нормально будет. Раздался еще один свист паровоза. Надо бы купе найти, а то стою тут, втыкаю, размышляю. Тут занято, занято, занято. Товарищи старшекурсники, если планируете тут детей строгать, хотя бы дверь закройте. Парень с Пуффендуя и девушка с Коктеврона, красные акираки, тут же отпрыгнули друг от друга, отряхиваясь и приводя себя в порядок, как будто ничего не было. Ну-ну, большой брат все видит. Занято, закрыто. О, ну наконец-то. Слава всем высшим сущностям. Какой-то прям неприличный дефицит на свободные места. Хотя, возможно, дело в том, что я сел довольно поздно. Да не, бред какой-то. Итак, впереди, десяток часов пути. Не знаю, какой умник решил, что 10 часов трястись в поезде, это весело, и вообще, традиция, но мне хочется крепко пожать ему горло. Почему нельзя покататься по полям символический часик, чтобы дети оценили виды, и переместить поезд сразу к школе? Приходится теперь искать развлечения аж на 10 часов вперед. В этот раз таковым стали труды Локонса. И ведь без дураков, мужик отлично пишет. Приключенческие романы в духе Индианы Джонса, но никак, сука, не учебники. Я не спорю, заклинания здесь указаны, и даже указаны правильно, со всеми жестами, но когда читаешь, как Златопуст, откинув полы своей любимой лиловой мантии, переливающейся тысячами искорок, навел свою прекрасную вишневую палочку на страшное порождение тьмы, и, взмахнув ею, одним своим волевым видом погрузил чудище в пучины отчаяния, это вызывает рвотные рефлексы из-за явной передозировки пафосом. Этому парню бы богу-императору служить, вот уж где весь его настрой бы пригодился, писать пафосные мемуары про пафосных современников, с больших букв, жирным шрифтом и никак иначе. Дверь резко распахнулась, впуская запыхавшуюся Гермиону. «О, какие люди! Я уж думал, что не увижу тебя до распределения». Девушка резко остановилась. «Ты не хочешь меня видеть?» «Так, стоп!» — замахал руками перед почти обидевшейся девушкой. Страшны выверты логики инопланетной. Я имел в виду то, что рассчитывал на твой более ранний приход. Минут 10 едем уже. А разве не мальчик должен работать, чтобы не напрягать девочку? Сам бы сходил и нашел. Ничего, тебе полезно лишний раз походить. С усмешкой перелистываю страницу. И фигура лучше будет, и силы будут, чтобы книги оптом таскать. А я занят, изучаю программу на этот год. А еще лень, но этого мы не скажем. Кстати, раз уж ты все равно здесь, лезу в портфель в попытках достать книгу. Я тут летом был в Испании, так что сувениров всяких набрал. Нашел в одной барахолке, это оригинал, как позже выяснилось. Развлекайся. Простенькое сканирование выявило, что этой книжке реально почти 500 лет, а потом я, сконцентрировавшись, почувствовал на ней почти развеявшиеся чары сохранности, оттого она и выглядит почти новой. Зачарованный трактат про охоту на ведьм, ироничненько. В глазах Гермионы зажглись не просто огни, полноценное адское пламя в миниатюре, а вцепилось-то как, попробуй отнять и получишь аваду в лоб. Открыла и застыла, слегка пробежалась глазами по тексту, полистала. Латынь, да, задумчиво протянула она, покусывая нижнюю губу. С одной стороны, лишняя причина ее выучить. С другой, что за кота в мешке ты мне подсунул? Я же даже названия не знаю. Это Маллиус Малификарум, он же Хиггзингхам мир на немецком. Трактат о законодательстве, религии и магии примерно 500-летней давности. И почему я чувствую подвох в твоих словах? Девушка продолжила задумчиво листать книгу. Хотя, погоди, есть же заклинание перевода. Я его как-то в библиотеке увидела и записала, вдруг пригодится. Муторилингуэм. 3. Подошел к ней и склонился через плечо. Про это заклинание я знал, но не пользовался никогда, ибо зачем, даже латынь, как выяснилось, я знаю на уровне. Непонятно, зачем мертвый язык вообще присутствует в базе данных, но хей, есть и ладно. Молоток Малификарум, протянул я, глядя на изменившиеся на английские слова, а затем прыснул. Понятнее вообще не стало, гугл-переводчик и до сюда добрался. Кажется, теперь я понимаю, почему это заклинание было указано как ненадежное и непрактичное, протянула Гермиона, а затем как-то стыдливо сжалась. Гарри, я, у меня ничего для тебя нет. Ох, бездна, дай мне сил, видать, силами все же поделились, я смог заставить себя не закатить глаза. Я захотел что-то купить подруге, я купил, не грузись, ничего ты мне не должна, у меня даже для Малфоя припасен сувенир. Подруге, с каким-то почти священным трепетом протянула она, Гарри непричесанная, слегка приобнял ее, не была бы подругой, не полез бы за тобой к Володе. Кстати, а зачем ты пошел ему навстречу? Сам ведь нас отговаривал. Ну, если я скажу, что в некотором роде ради тебя, это будет звучать не слишком по-романтизированному приторно. Я не знал, что он сделает с залетными школьниками, мог не обратить внимания, а мог бы и прикопать, как рыжего. Со мной же он хотя бы в диалог вступил. А почему ради тебя? Думаю, потому, что мой внутренний сумасброд Гриффиндорец считает тебя своей подругой, ибо видит боги, в этом дурдоме ты самый умный человек нашего возраста. Ты – одна из немногих людей, в разговоре с которым меня не тянет спать или убивать, в зависимости от собеседника. Если тебя прибьют, с кем я буду уютно молчать в библиотеке? Засмущал девчонку, сидит, молчит, сама красная, акиракообразная. Ну, пожалуй, это один из тех редких случаев, когда я полностью откровенен. Гермиона симпатична мне, как личность, и потерять ее не хотелось бы. Моя жопа хотя бы металлическая, шансов выжить у меня куда как больше. Беседка посреди светло-серого ничего. Просторная открытая беседка, гладкие белые колонны которой плавно переходили в куполообразную крышу. Слишком искусственная, словно деталей ей не хватает, потому что дизайнеру было влом слишком много думать. А в центре круглый столик на четырех ножках, собранный из приваренных друг к другу металлических полос, образующий красивые узоры. Два стула рядом были сделаны по тому же принципу. Ясно, весь бюджет вгрохали в оформление, а распиленные остатки – в окружение. Сзади прозвучал знакомый безэмоциональный голос. «Надо же, получилось! И какого хрена, Иса?» Девушка спокойно прошла мимо меня и уселась на один из стульев. Миг, и перед ней появился полноценный сервиз на двоих. Чайничек и пару чашек с блюдцами. Отпив чая, она уставилась на меня. «Долго стоять будешь, пока ты не объяснишь, как ты провернула это дерьмо?» Я думал, канал связи можно открыть только между полноценными ментальными моделями. То есть, ты считаешь меня неполноценной? Тот, кто создал и туманников, был гением. Он воссоздал страшную и ужасную женскую логику. Я считаю, что твоя идея перенести личность на ремонтное ядро близка к гениальной, как для консервативного и, но все еще вижу в ней кучу недостатков, мало того, что куча возможностей просто не предусмотрена, так еще и вычислительных мощностей в разы меньше, сел напротив нее и все же отпил чай. Вкусный, кстати. Так что я справедливо не понимаю, как ты смогла организовать полноценный, влез в поток данных, идущих фоном. Ладно, почти полноценный канал связи, еще и вытянув сюда меня, не спрашивая моего фактического согласия. Меня смерили долгим пустым взглядом. Слегка жуткое зрелище, стоит заметить. Надеюсь, я выкрутился из-под столь каверзного вопроса. Мне с ней еще работать предстоит. Пришлось капитально влезать в систему ремонтных оповещений, выделить оттуда прямое подключение и использовать его через множество, как вы говорите, костылей. Во второй раз я, скорее всего, не смогу подключить тебя насильно, но надеюсь, что ты сам согласишься на диалог, если я инициирую подключение. А сейчас я тут, чтобы обсудить тему авиации. Да, а как по мне, ты решила совместить приятное с полезным и параллельно поиздеваться надо мной. Итак, сколько у нас готовых комплектов? 87 полных единиц, готовых к эксплуатации. 14, нуждающихся в полной тестовой диагностике. 23, нуждающихся в ремонте. 26 наборов разной степени повреждений, не подлежащих ремонту в имеющихся условиях. Итого как минимум почти 90 самолетов, протягиваю, отклонившись на стуле. Это довольно много, я бы даже сказал очень. Но откуда такие запасы? И почему столько поврежденных? Все комплекты, что не готовы прямо сейчас, участвовали в тестовых запусках, когда идея авиации только была выдвинута. Ее быстро свернули, как я уже говорила, так что осталось сравнительно много запчастей. По задумке, их число на судно не должно было превышать 50, но на время тестов у всех авианесущих судов было в 3 раза больше деталей, на всякий случай, как однажды упомянул Ак. А вот это интересно. Ты видела адмиралтейский код? Это был один из тех уникальных дней, когда она пришла на тесты лично, пожала плечами Иса, фигура в американском космическом скафандре. На протяжении всех тестов она просто стояла и смотрела, а потом молча ушла. Вроде ей изначально приглянулась идея авиации, но я не знаю подробностей. Интересненько. Насколько я помню, по канону Ак вообще почти не показывалась в народе, а тут, сама смотреть пришла. Внезапно пространство подернулось рябью, а текстуры колонны словно стали еще более мыльными и гладкими, чем до этого. Какого? А, ясно. Ты бы хоть на меня запись переключила. В ЦРП же памяти и мощности хер да маленько, а ты виртуал держишь. Переключил поток вычислений на себя, на общем фоне 10% роли не сыграет, а вот Иса сразу визуально стало лучше, она словно расправила плечи. И зачем ты это сделал? Она издевается или серьезно спрашивает? Издержки отсутствия эмоций, это неудобно. Мне несложно, пожал плечами. Тебе удобно, все в плюсе. И теперь я могу сделать так. Небольшое мысленное усилие, и колонны покрываются лепниной, узорами, царапинами и трещинами. Просто Иса не хватало мощности добавить на колонны нормальные текстуры, оттого и выглядело это столь неприглядно. Вот, прям древней Грецией повеяло. Хоть теперь глаза не режет, удовлетворенно осмотревшись, повернулся к столу и тут же поймал пристальный взгляд собеседницы. Что-то не так, битва взглядов продолжалась почти несколько секунд, прежде чем она ответила, не отводя взгляда. «Нет, все нормально, я пойду. Если что, ты знаешь, как меня вызвать?» Я словно моргнул, девушка как по щелчку исчезла. Лишь недопитая чашка чая показывала, что у меня был собутыльник. Странная она, я отключился следом. К счастью, в реальности наш диалог занял от силы пару секунд, было бы неудобно объяснять, куда я выпал на несколько минут. Дверь в купе опять открылась, Малфой, а тут картина маслом. Я, приобнимающий Гермиону, и она сама, красная настолько, что прикуривать можно. Как только этот умник решил, что он тут лишний, пришлось останавливать. Стоять, гаркнул так, что сам офигел, зато Драко резко передумал уходить. Давай сюда, никаких секретов мы не обсуждаем. Энда, как-то недоверчиво протянул он, смотря на девушку. Да, ее засмущать куда проще, чем тебе кажется, ай, не дерись. Локтем под ребра получить было несколько неожиданно. На правду уже обижаются. Ты приземляйся, указываю парню на места напротив. Сейчас у нас будет тест. Плавно пересел к парню и усмешкой продолжил. Итак, мистер Малфой, поведайте собравшимся, чем грязнокровки отличаются от маглорожденных. Скривившись, парень вздохнул и начал зачитывать где-то вычитанное определение. Грязнокровки, изгнанные из рода, многократно проклятые или иными способами опороченные волшебники, их предки до второго поколения включительно и потомки до десятого включительно, не могут на достойном уровне контактировать с магическим обществом ввиду многочисленных личных или же родовых проклятий, обетов, договоров, или же по иной причине. Маглорожденные, дети, в которых магия пробудилась либо через несколько поколений сквибов, которые могут даже не знать о своем даре и предках, либо, в редких случаях, в семьях чистых маглов, среди предков которых нет волшебников. Последние особенно ценны ввиду высокой индивидуальной магической силы и отсутствия каких-либо проклятий. Грингер, я прошу прощения за нанесенное ранее оскорбление. Не стоило разбрасываться словом, значение которого я толком не знал. Удивляет парень, не засранец вроде, да и не дурак, каким в каноне был. Молодцом, драка, хлопнул я парня по плечу. Можешь же, когда захочешь, 10 баллов сли, договорить мне не дали. Дверь резко сорвалась с направляющих, уронив в коридор. В полной тишине внутрь забралась девочка с очень светлыми русыми волосами, почти белыми, таща на буксире Невилла, который с пустым взглядом просто позволял себя вести, как бычка на бойню. Отпустив парня куда-то в сторону сидений, она вплотную подошла ко мне и наклонилась к моему лицу. Наши носы почти соприкасались, а я не мог смотреть куда-то кроме серебристо-серых глаз. Зато она очень внимательно прошлась взглядом по моему шраму, после чего чему-то улыбнулась. «Ты же Гарри Поттер, верно? С утра меня вроде звали так». Девушка от чего-то улыбнулась еще шире, а в глубине ее глаз словно что-то мелькнуло. «Я Луна, Луна Лавгуд. Ты знал, что у тебя почти нет мозгошмыгов. Теперь знаю», скашиваю глаза на все еще лежащую в коридоре дверь. Несколько любопытных лиц уже заглядывало в купе. А еще я знаю, что лучше было бы починить дверь, пока еще кто-нибудь не заглянул к нам с кучей вопросов. Девушка застыла, словно что-то обдумывая. Согласно, резко отскочив от меня, она без слов махнула палочкой в сторону входа. Дверь почти влетела обратно, встроившись в проем, кажется, кого-то из любопытных в пути даже ударила. «Так лучше, гораздо, спасибо. Для человека в 11, чертовски сильно. Ее уровень невербальной магии меня несколько напрягает. В руках подтекающей крышей Луны Лавгуд, на глазах которой умерла ее мать, напрягает вдвойне. Ладно, раз уж все мы тут собрались, сувениры, сувениры, драка, глупые вопросы тебя не красят». С усмешкой забираюсь рукой в сумку. «Знаешь, как говорят, иногда лучше помолчать, за умного сойдешь. О, или еще, молчание, золото. Пока я достаю, подумай, какой из этих двух постулатов тебе ближе». Моя широкая улыбка не давала понять мои слова превратно, так что парень не обиделся, наоборот, сидел с усмешкой, ожидая, что же я вытащу. «Итак, мистер Малфой, вам, парадная мантия испанского образца 500-летней давности». Реплика, достаю инквизиторский белый балахон, ожидая получить в лицо чем-то убойным, но нет, драка лишь с интересом изучал подарок, не опознал, ему же хуже, носите с честью, как его носили испанские общественные деятели. А что эти деятели делали, спросил он, перебирая в руках ткани, изучая плащ, чистили улицы от врагов своих, местный аврорат, можно сказать, почувствовал, как меня ущипнули за бок, и, повернувшись, наткнулся на квадратные глаза Гермионы, а вот она, судя по всему, опознала подарок. Ну да, я несколько слукавил на тему общественных деятелей, но хей, не соврал же. Подмигиваю девушке и та, закатив глаза, поднимает учебник по трансфигурации до уровня глаз, и когда она только успела его достать, чтобы никто не видел ее улыбки. Вот, не я один знаю толк в хороших шутках. Такс, Невилл. Зависший парень резко подпрыгнул и начал оглядываться, словно только проснулся. Такое чувство, будто его мозг насильно ушел в спящий режим, лишь бы не слышать Луну. Тебе, куча всяких семян. Цветочный, в отличие от книжного, там был. Передаю парню большой мешок, в котором находится куча мешочков поменьше. Я просто кучу всего набрал, не разбираясь. Невилл сразу развязал один из них, вроде тот, что с пролеской, и просеял семена через пальцы. «Гарри, а это что?» Он держал в руках семечко, несколько отличавшееся от семян пролески. Оно было крупнее раза в полтора и было насыщенно бордовым. «Понятия не имею», — пожимаю плечами. «Я в растениях вообще не в зуб ногой, откуда мне знать? Я просто в магазине набрал всего подряд. Вот и попалось, судя по всему. Высади, посмотри, авось что прикольное». Невилл словно попытался рассмотреть семечко на свет, после чего пожал плечами и закинул обратно в мешок, судя по всему, даже он не знает, что я такого купил, неожиданно. «Ну а вам, мисс, внезапно врываюсь в чужие купе, чтобы познакомиться, небольшой амулетик, достаю амулет, похожий на рукоять меча с гипертрофированным навершием, которые закрывали по бокам две дуги, как текст в скобках, и передаю Луне, купил про запас, как задом чуял». Луна долгие 20 секунд смотрела на сигил туманного флота, который я быстренько собрал из наномата, пока держал руку в сумке. Мне было откровенно лень думать, так что я просто прихватизировал основной сигил флота и быстренько создал модель для полноценного амулета. А вот взгляд девочки начинал напрягать. Она просто не отрываясь смотрела на протягиваемый сигил пустым взглядом, после чего начала почти истерично ржать, откинувшись на сиденье. Пока мы непонимающе переглядывались, Невилл, все еще перебирающий разные семена, тихо вздохнул. «Не волнуйтесь, вы привыкнете. Это же Луна. Знаешь, от твоих слов спокойнее вообще не стало». Поезд замедлился, стал более различим стук колес. Мы приближались к Хаксмиду, за окном уже была неразличимая темень. Остановка, и коридор наполнился гулом. Всеобщим голосованием было решено подождать, пока основная толпа пройдет. Всеобщим, это из меня, Гермиона и Луны с Невиллом, ибо Малфой где-то в середине пути покинул наше прекрасное общество. Интересно, была ли тому причиной Луна, что вспоминала мозгошмыгов, рукоргов, морщерогих кизляков и иных существ, к месту и не очень. Второе было чаще. Выйдя, наконец, из поезда и отправив Луну к Хагриду, мы пошли к каретам. Фистрал, кстати, весьма интересное существо, родственник того самого суслика. Ты его не видишь, а он есть. То есть сканеры и иные средства мироощущения упорно говорили, что перед каретой находится нечто в виде тощей крылатой лошади. Я даже мог слышать, как они дышали, если концентрировался, но визуально обнаружить их было невозможно. Это магия, Гарри. Ага, а о законах физики кто-нибудь тут вообще думал? Почти 3 минуты поездки, и из-за деревьев выглянула громада замка. «Здравствуй, Хагвартс, я вернулся. Какие у нас там планы на ближайший год?» «Первый крестраж зеленой змеи, Добби. Я его еще не видел, но, думаю, увижу. И это напрягает, если вспомнить его методы спасения. С таким другом и врагов не надо, зашибет.